дачный поселок оставлял желать лучшего. Может, когда-нибудь эти участки и оформятся во что-то удобоваримое? Пока же все эти дачи представляли собой полузаброшенные делянки, на которых, если и можно было обнаружить хоть какое-то строение, то это была будка для садовых инструментов. Хотя довольно скоро я все-таки нашел хоть что-то, что могло дать мне временное пристанище и при необходимости уберечь от дождя. Тем более, что тучи наползали очень неслабые. Место это было больше похоже на садовую беседку, похожую на ту, что имелось в спутнике у одного из соседей. Обычное деревянное строение округлой формы с крышей, покрытой рубероидом, и невысоким ограждением по периметру. Внутри по окружности были сделаны неширокие лавки, а посередине деревянный стол. Чуть в стороне обнаружился и мангал для шашлыка, в котором я довольно быстро развел огонь, найдя под беседкой обрезки досок, и сварил себе из концентрата суп со звездочками. Заодно и подсушил сумку, подвесив ее над мангалом, пока готовил себе обед и кипятил воду для чая. Честно говоря, я рассчитывал на большее. Думал найти хоть какой-нибудь приличный домик и устроить себе банный день, а так только, что и поел горячего. Позже, на том же мангале вскипятил воду, заварил себе кружку чая и устроился в беседке в ожидании дождя. К моей радости он оказался мелким и закончился довольно быстро, точнее говоря, тучи просто отнесло ветром на другой берег Дона, а сюда упало разве что десяток капель, но радовало хотя бы то, что до утра я останусь сухим. Больших надежд на то, что беседка защитит меня от сильного дождя, у меня не было, хотя все же можно было устроиться под столом. Правда, учитывая отсутствие запасных вещей и спальника, представляю, как бы я выглядел на следующий день, а ведь мне еще нужно попасть на вокзал, купить билеты и отправиться хотя бы до Херсона. Точно намозолил бы глаза всей милиции и наверняка меня бы попытались задержать. Ближе к вечеру решил прогуляться. Отсюда с дачи было видно пару судов, стоящих у причала, а мне всегда хотелось посмотреть на них поближе. Сумку я повесил через плечо, потому что оставлять ее здесь просто не решился, боясь потерять последнее, что у меня оставалось. Спустился вниз по тропинке и вскоре оказался возле деревянного дощатого забора, огораживающего местный порт. Забор, похоже, был поставлен по принципу «лишь бы был», и потому найти проход сквозь него оказалось достаточно просто. За забором находился довольно большая забетонированная площадка с четырьмя огромными цистернами, какие обычно встречаются на нефтебазах. Чуть в стороне в несколько рядов вверх стояли морские контейнеры, а вдоль причала катался портовый кран. Точнее, сейчас он стоял, замерев на одном месте, но днем наверняка был задействован. Вдоль пирса на воде находились два длинных 100-метровых судна, одно из которых принадлежало Советскому Союзу, и у него на носу имелась надпись «Волганефть», а чуть ниже номер 134. Чуть ниже по течению на том же пирсе стоял несколько больший по размеру танкер, скорее всего принадлежащий Ирану. На борту было выведено большими латинскими буквами название танкера «Ахмед Барир», а этот человек, насколько я помнил из истории, был одним из национальных героев Ирана. И вдобавок ко всему, чуть ниже это название было продублировано арабской вязью. А вот развивающийся на корме желто-сине-красный флаг со звездочками, расположенными полукругом, явно принадлежал какому-то другому государству, но точно не Ирану. Впрочем, в морском судоходстве это обычная история. Какая страна берет меньше налогов под тем флагом и плавают от самого носа и до кормы? Я прошел широким шагом, желая прикинуть примерную длину судна. Было просто очень интересно, какие же у него размеры. В итоге получилось больше 150 шагов. Вот это махина, подумал я. Самое же интересное состояло в том, что весь порт был освещен от силы 3-4 фонарями на столбах, и за все время, что я здесь находился, так и не увидел никакой охраны. Хотя если порт был как-то связан с нефтепродуктами, охрана наверняка должна была присутствовать. О том, что встретить такие суда здесь было возможно, я слышал еще в поезде. Вроде бы для некоторых судов был заключен договор, и они курсировали, переходя с Каспийского на Черное море по Волго-Донскому каналу, а дальше либо доходили до Турции или же плыли еще дальше в Средиземноморье. Почему танкер стоял сейчас здесь, в ростовском порту, я не знал, но проходя мимо трапа, услышал разговор двух моряков. Разумеется, иранский язык мне был неизвестен, но в разговоре я несколько раз услышал слово «Одесса», и мне почему-то подумалось, что танкер обязательно должен будет зайти в одесский порт. До этого момента я никогда в жизни ни в этой, ни в прошлой, не плавал на больших судах, и мне вдруг очень захотелось попробовать это. Тут же вспомнил и о том, что мой вид после сегодняшней ночи в беседке, если придется там ночевать, будет таким, что меня тут же примут за беспризорника. Поэтому переход до Одессы на корабле был бы наилучшим вариантом. Тем более, я заметил, что поговорив, морячки разошлись, и у трапа ведущего на палубу остался всего один матросик. А уж с одним-то я справлюсь без труда, подумал я. Зато, во-первых, сэкономлю денег на переезд, а, во-вторых, увижу, что это значит, плавание на таком огромном корабле. А то ведь собираюсь поступать в мореходку, а вдруг мой организм взбунтуется против этого. Ведь я не однажды читал, что некоторые плохо переносят морские круизы. К тому же в свете недавней шутки, сотворенной мною с этим Борей, наверняка об этом вскоре будет известно в милиции, и меня наверняка будут искать. Может и нет, но все же некоторые опасения это вызывает, и потому рисоваться на вокзале не стоит, а так улучшить момент, подняться на палубу, спрятаться и через сутки сойти в Одессе, чем не приключение. Одним словом, решив это для себя, я отошел в сторону и присел за одной из опор портального крана. По моим прикидкам, от Ростова до Одессы было не больше 1000 километров. Судно должно было спуститься по реке Дон до Азовского моря, там пройти через Таганрогский залив и пересечь Керченский пролив, обогнуть Крымский полуостров и прибыть в Одессу. Если учитывать среднюю скорость судна в 25-30 узлов, получается что-то около 60 км в час, то есть вся дорога займет от 16 часов до суток пути. Мало ли вдруг где-то остановится или что-то еще. Зато я убью сразу двух зайцев. Во-первых, абсолютно бесплатно доберусь до цели своего путешествия. А во-вторых, прокачусь на корабле и не буду светиться перед милицией. Ну ведь не высадит же меня в открытом море. Время уже приближалось к 9 вечера, было довольно темно, а пара столбов с фонарями не давали так уж много света. Мне нужно было дождаться момента, когда на палубе корабля останется кто-то один. Примерно с 15 метров я могу уже в какой-то степени контролировать действия одного человека, заставляя его, например, не смотреть в мою сторону. С двумя это происходит уже гораздо сложнее, и нужно находиться почти рядом с ними. И то, далеко не факт, что у меня все получится. С одним гораздо проще, причем, для того, чтобы контролировать его, совсем не обязательно знать его язык, или, скажем, он будет не знать русского языка. Ведь то же самое я могу проделывать и с животными. И хотя мысленно я даю какую-то команду на русском языке, это вовсе не означает, что тот, кому я эту команду отдаю, должен меня понимать. Тут скорее мой язык используется как некие костыли для меня самого. Скажем, какое-то подобие заклинания или активатора. Пока морячки разговаривали между собой, я, честно говоря, немного перенервничал, опасаясь того, что в порту имеются собственные сторожа, и кто-то из них может меня здесь засечь. Но так никто и не появился. Прошло, наверное, минут 15, когда моряки наговорились, и один из них, хлопнув другого по плечу, исчез за дверью надстройки, а другой остался у трапа. Скорее всего, он нес вахту у трапа на судно. Впрочем, сейчас было не до рассуждений. Короткими перебежками, стараясь не попасть ему на глаза и не выходить на освещенные места, я добрался до трапа, ведущего на танкер. Он был проложен вдоль борта, спускаясь с самого верха, и только внизу имелся короткий мостик, переброшенный с трапа на пирс. Спрятавшись за какой-то тумбой, я некоторое время сидел за ней искоса, наблюдая за стоящим наверху человеком. В какой-то момент тот отвлекся на какой-то звук и отошел в сторону, и я тотчас пересек мостик, и, стараясь как можно плотнее вжиматься в корпус судна, поднялся почти до самого верха. Когда моя голова оказалась на уровне верхней палубы, вначале услышал, а затем и увидел, как вахтенный матрос, пристроившись у борта судна на корме, орошает прибрежные воды. Воспользовавшись тем, что он стоял спиной к трапу, быстро проскочил оставшееся расстояние и метнулся к надстройке, спрятавшись за какой-то трубой, выходящей из палубы и поднимающейся куда-то вверх. От волнения, вызванного этим приключением, мое сердце стучало так сильно, что мне казалось, его стук отдается на палубе. Матрос же закончил свои дела на корме, а затем прошел мимо меня к трапу, несколько минут постоял возле него, затем пошел в сторону носа судна. Как только он удалился достаточно далеко, я осторожно, можно сказать, на цыпочках дошел до края надстройки на корме, а затем завернул за угол и постарался как можно быстрее оказаться у левого борта корабля. Еще только собираясь подняться на палубу этого судна, подумал о том, где лучше всего мне спрятаться. Идти на нос судна было нерезонно. Палуба, за исключением находящихся на ней труб, каких-то надстроек и оборудования, была видна с мостика, возвышающегося над ней, как на ладони. Все время прятаться за каким-нибудь оборудованием не имело смысла, там меня обнаружили бы в два счета. Искать укрытие на корме тоже не стоило, хотя ночью там никого не оказалось, но днем наверняка кто-то появится. Также не стоило лезть и внутрь корабля. План помещения мне неизвестен, да и нарваться там на любого матроса проще простого. Оставалось одно единственное место, которое хоть иногда и проверяется, но не думаю, что слишком уж часто. И это место – спасательные средства. На судне, которым я сейчас находился, их было 6 штук, во всяком случае из тех, что я заметил с пирса. Точнее сказать, заметил я 2 шлюпки и 1 катер. Но резонно подумал, что если такое количество средств присутствует с этого борта, то наверняка с левого их столько же. Так оно и вышло. На уровне нижней палубы, практически с внешней стороны борта, был подвешен катер с 2 грибными винтами, расположенными в направляющих трубах, а чуть выше него с подходом с вышестоящих палуб 2 большие шлюпки, тоже похоже снабженные двигателями, потому что под днищем виднелись грибные винты. Но это были просто, хоть и довольно большие, но просто шлюпки, затянутые поверх бортов брезентом. Прятаться под ним значило бы рисковать обнаружением. Любое шевеление брезента, прикрывающего их этим, сразу же заинтересуются. Катер же, в отличие от них, имел крышу, в которой, похоже, даже имелись окна, в данный момент прикрытые щитками. Помимо того, что он был подвешен на мощных цепях посредством крюков на носу и корме судна, был еще и обернут 2 тросами, которые притягивали его к борту судна. Осмотревшись по сторонам, осторожно перекинул через леера катера на корме свою сумку, а следом за этим перевалился через борт и сам. Дверь, расположенная на корме, хоть и была прикрыта, но поворотом дверной ручки она легко распахнулась, и я проник внутрь, тут же закрыв за собой вход в катер, и едва не разбил себе колени, и не покалечился сам, споткнувшись в темноте о какие-то довольно тяжелые коробки и кувырком полетев через них в носовую часть спасательного катера. В свете зажженной спички обнаружил, что все кресла и часть прохода заставлены бумажными коробками с надписью «Ацкуавити моста Морони Баррикуи Бипитасалини 07Л». «Вот это я попал», — подумалось мне. С другой стороны, если раньше говорили, что монголы рождаются в седле лошади, то про тех же узбеков шутили, что узбек вначале учится торговать, а после говорить. Не думаю, что иранцы сильно отличаются, живут-то рядом. Во всяком случае, полный катер контрабанды, а ничем иным это быть просто не могло, говорил именно об этом. Насколько я помнил из прошлой жизни, если внутри действительно находятся подобные бутылки, то товара здесь как минимум на 10 000, причем наверняка долларов. В свое время такая бутылка в магазине стоила долларов 10, а судя по маркировке, тут в каждой коробке 2 бутылок. Надо вести себя очень осторожно, если меня обнаружат здесь, то точно могут высадить даже посреди моря. А шарахаться по судну, подыскивая себе другое укрытие, значило привлекать к себе внимание. Наверное, нужно было все-таки поберечься и постараться как можно быстрее покинуть танкер, но мне почему-то подумалось, что если я буду вести себя достаточно тихо, меня никто не обнаружит. Ведь и сами хозяева товара не станут наведываться сюда слишком часто, привлекая к этому месту внимание посторонних. Одним словом, до Одессы всего сутки, как-нибудь переживу, а дальше будет видно. В крайнем случае нырну в море с борта, что я с вышки ни разу не прыгал, не зря же отдал больше 2 лет занятию плаванием. Осторожно стараясь не задевать ящики, я прошел в самый нос катера, где, как оказалось, было небольшое свободное пространство, и, бросив на пол свою сумку, расположился в кресле рулевого, которое оказалось свободным от коробок. Кресло располагалось с левого борта, и возле него находился небольшой иллюминатор, снабженный специальным винтом для герметизации. Это было вполне удобно для меня, потому что позволяло приоткрыть его для проветривания катера. Все-таки воздух в катере был несколько спертым. Кресло, в котором я сейчас находился, было чем-то похоже на самолетное, и хотя его спинка не двигалась, но сидеть в нем было достаточно удобно. Приоткрыв иллюминатор, я перекурил, потом немного поерзал, стараясь устроиться поудобнее. Впрочем, спать в любом положении было не привыкать, и вскоре я уснул. Разбудил меня шум, доносившийся с палубы. Осторожно приподнявшись со своего места, я включил свой дар и попытался понять, что там происходило. Судя по всему, там находилось несколько людей и вдобавок ко всему собака, которая принюхивалась в данный момент к шлюпке, в которой я находился, постаравшись как можно быстрее взять ее под контроль, заставил пса потерять интерес к спасательной шлюпке и переключиться на что-то иное. Может быть, именно благодаря этому звуки голосов удалились в сторону, а после и вообще стихли. На всякий случай, я пробрался до кормы и запер двери, ведущие наружу на внутренний засов, чтобы уже наверняка сюда не смог никто пробраться, пока здесь нахожусь я. Следующие пару часов я провел в тревожном ожидании, честно говоря, уже несколько сожалея о том, что ввязался в эту авантюру. Я-то рассчитывал, что судно отправится в путь довольно скоро, а тут уже прошла ночь, и почти половина следующего дня, а оно все еще находилось у пирса. И я уже подумывал о том, что если судно в ближайшие часы не двинется в путь, то к вечеру стоит отказаться от этой затеи и попытаться как-то выбраться на берег. Между тем ближе к полудню, опять послышался шум, и вскоре судно, плавно покачнувшись, отвалило от берега. Затем заработали двигатели, отразившиеся некоторым гулом на шлюпке, в которой я находился, и судно, похоже, двинулось в путь. Я, устроившись возле иллюминатора, находящегося со стороны борта, слегка приоткрыл его, запуская вовнутрь легкий ветерок, и закурил, наблюдая за проплывающим вдали берегом. Начало путешествия было вполне приличным. Чуть позже я, достав из сумки остатки масла и батон, расположился возле откидного столика и прекрасно перекусил. Есть, в общем-то, не хотелось, но я понимал, что в противном случае масло вскоре испортится, и его нужно доесть. Единственное, что мне не доставало, так это горячего чая. Вода здесь была, а вот, где подогреть чай, я пока не нашел. Да и, честно говоря, не особенно искал, не желая привлекать к себе внимание. Плыть, по идее, было недалеко. Через сутки я надеялся сойти в Одессе, а уж это время можно было и потерпеть без горячего. Глава 16. Просто так сидеть, пялись в окно, мне довольно быстро надоело, и я начал осматриваться вокруг себя. До этого момента я никогда в жизни не был внутри спасательной шлюпки, и мне было интересно буквально все. Первым делом мне на глаза попалась брошюра и инструкции. Написана она была на двух языках: английском, который я вполне сносно понимал, и арабской вязью. От нечего делать взялся за изучение материала. Оказалось, что правила по спасению людей, терпящих бедствие в море, были заложены совсем недавно, 1974 году, и после этого в них постоянно вносили изменения и дополнения. У меня на руках сейчас находилась брошюра с поправками от текущего 1975 года. Читать ее было довольно интересно. Например, оказалось, что грузовые суда неограниченного района плавания, как, например, то, на котором я сейчас находился, обязаны иметь на своем борту 100% запас спасательных средств по каждому борту. Другими словами, общее количество мест в спасательных шлюпках, ботах и плотах должно вдвое превышать количество членов экипажа, в то же время как на пассажирских судах количество мест должно всего лишь соответствовать количеству всех людей, находящихся на борту. Для меня это показалось несколько странным, хотя если учитывать, что я сейчас нахожусь на нефтяном танкере, то кто его знает, с какого борта придется покидать судно в случае пожара. К тому же для танкера, помимо обычных спасательных средств, должны были иметься крытые шлюпки, изготовленные из специального пластика, который помимо термостойкости должен был быть снабжен средствами для обеспечения орошения спасательного средства забортной водой. В инструкции даже имелся рисунок, показывающий, как это средство обливает самого себя водой. Оказалось, что в спасательном шлюпе должно находиться довольно много предметов, предназначенных для выживания. Одной только воды должно быть не менее 3 литров из расчета на одного человека. Я тут же пересчитал количество кресел в моей шлюпке, и получилось, что она предназначена для 36 человек. Получается в день больше 100 литров. Если учесть, что по инструкции должен быть недельный запас воды и продовольствия, то выходит, что под палубой находится емкость, рассчитанная как минимум на тонну, или точнее 756 литров питьевой воды. Там же, под палубой, находится топливный бак и дизельный двигатель мощностью в 35 лошадиных сил, способный разогнать это судно до 6 узлов, и имеющий запас топлива на 60 часов полного хода. К прочему оборудованию относится водоотливный насос, который можно запитать от двигателя, или же запустить вручную, если вдруг возникнет такая необходимость, 3 баллона со сжатым воздухом. Учитывая, что шлюпка находится на танкере, баллоны необходимы для поддержания достаточного количества кислорода в воздухе внутри шлюпки на случай пожара или задымления. То есть если вокруг шлюпки все будет охвачено огнем и дымом, воздух их баллоном должен обеспечить нормальную атмосферу внутри до тех пор, пока шлюпка не покинет зону пожара. Там же находится специальный отсек для запасов продовольствия из расчета 1000 килокалорий в день на человека в сутки. Все это находится ниже палубы в первую очередь для того, чтобы центр тяжести шлюпки находился внизу, чтобы в случае опрокидывания шлюпка сама возвращалась в исходное положение, примерно, как детская игрушка, неваляшка. Помимо всего прочего, в аварийном запасе должны в обязательном порядке присутствовать компас, сигнальное зеркало, ракеты, веревка, спасательный круг, дымовые шашки, средства пожаротушения, нож, фонарик и многое другое. Обязательный атрибут – аптечка, а также черпаки, ведра, одеяло. Всего 31 пункт необходимых вещей, в которые помимо прочего входит и несколько удилищ и все необходимые снасти для ловли рыбы. Причем, в инструкции присутствуют фотографии и названия рыб, которые можно употреблять в пищу, и от которых следует держаться подальше. На крыше шлюпки имеются специальные бортики, которые позволяют задерживать и собирать питьевую воду во время дождя. Для этого внутри салона находится специальный кран, с помощью которого эту воду можно либо собирать в емкости, либо перенаправлять в бак для воды. Возле штурвала имеется компас для ориентации, радиостанция и кое-какие приборы для определения координат. Дальше я читать не стал, отвлекшись на раздавшийся за окном гудок встречного судна. После, некоторое время смотрел за проплывающими пейзажами, а после решил немного полежать. Вспомнив о том, что в комплект входит одеяло, тут же нашел этот пункт в инструкции и выяснил, что они, а также спасательные жилеты находятся в ящике под сиденьем каждого кресла. Спасательный жилет оказался хоть и надувным, но накачивать его я не стал, опять же не собираясь находиться здесь слишком долго. А вот одеяло, оказавшееся обычным байковым, я достал и расстелил его на полу, решив полежать. Почему-то разболелась голова. Уже к вечеру я почувствовал себя хуже. Добытая из недр носового шкафчика аптечка явила мне градусник, который показал, что у меня температура под 40. Похоже, меня где-то продуло, и сейчас все это обострилось. Хотя и так было понятно где. В поезде нещадно дуло из окна, и хотя я старался держать его закрытым, но все равно оставалась щель, и даже подушка, прислоненная туда, не давала полной защиты. И теперь приходилось что-то делать, чтобы привести себя в норму. Достав из аптечки аспирин, я принял таблетку и залег на расстеленное одеяло. Дальнейшее я помню довольно смутно. Я валялся в бреду, иногда приходил в себя, принимал таблетки, что-то ел и вновь проваливался в беспамятство. Ни о какой Одессе я даже не вспоминал, но, судя по всему, корабль и не думал заходить в этот порт, а двигался вперед без остановок, оставляя за собой десятки, а может и сотни миль пути. Лишь однажды, придя ненадолго в себя, я выглянул в иллюминатор и увидел за ним бесконечный песчаный берег, тянущийся на многие километры. Но если эта картинка и отложилась в памяти, то так ею и осталось. Где именно я находился на тот момент, мне было абсолютно все равно. Я просто толком не осознавал даже себя, помня лишь о том, что нужно выпить таблетку, и то, только потому что специально отставил открытую аптечку рядом со своим ложем, чтобы при пробуждении она бросалась мне на глаза. В какой-то момент я пришел в себя от того, что меня бросало по всему салону из-за того, что за бортом, похоже, бушевал неслабый шторм, если уж такое огромное судно, как танкер, кидало словно бумажный кораблик. Еще не очень соображая, схватившись за какой-то поручень, я потянулся вверх, чтобы выглянуть в иллюминатор, и в тот же момент поручень, оказавшийся рычагом, вдруг сдвинулся с места, раздался сильный хлопок, после которого катер, в котором я находился, вдруг резко переместился влево, а затем вдруг полетел вниз. Удар о воду был столь силен, что я, не удержавшись, стукнулся о переборку головой и потерял сознание. Что происходило вслед за этим, я не помню. Пришел я в себя из-за того, что в катере было нечем дышать из-за сильной жары. Кое-как приподнявшись со своего места и встав на ноги, выглянул в иллюминатор. От борта шлюпки и до самого горизонта была видна только вода. При этом не где-то далеко внизу, как это виделось в первые дни, когда катер был подвешен на борту судна, а буквально в 1-2 метрах ниже иллюминатора. От увиденного я даже вздрогнул и отшатнулся в сторону, не понимая, как это могло произойти. Но все же, переборов себя, потянулся к запорам иллюминатора и, открутив винт, распахнул его. В салон шлюпа ворвался свежий морской ветерок с запахами моря, тут же освежая закрытый и нагревшийся салон катера и приводя меня в чувство. Чувствовал я себя, в сравнении с тем, что было совсем недавно, вполне прилично. Голова хоть и была мутной от недавней жары и спертого воздуха, но практически не болела, жары я не чувствовал. На всякий случай поставленный под мышку градусник показал вполне нормальную температуру. На всякий случай выпил еще одну, судя по распотрошенному блистеру, последнюю таблетку аспирина, запил водой и почувствовал зверский голод. В салоне был форменный бардак, и ощутимо тянуло спиртом, точнее разлившейся водкой. Те коробки, что находились в креслах, там и оставались, притянутые ремнями, и, похоже, не пострадали, а те, что стояли в проходе, сейчас были раскиданы по салону и находился везде, где только можно. Как при этом они не задавили меня, лежащего в передней части салона, мне было непонятно. Решив, что с ними можно разобраться и несколько позже, отыскав среди этого бардака свою сумку и вытащил из нее погрызенную полузасохшую буханку хлеба, купленную еще в Ростове, и оставшуюся банку тушенки, вскрыв которую, тут же слопал ее целиком, давясь от жадности и вылизывая буквально весь жир со стенок, в прикуску с хлебом и запивая теплой, немного противной водой. После чего, почувствовав себя немного лучше, присел возле иллюминатора и закурил, глядя на бесконечные воды океана, простиравшиеся до самого горизонта. Постепенно в памяти соткалось воспоминание о шторме, бросавшем наше судно как бумажный кораблик, и каком-то стуке, донесшемся до меня снаружи, на который я тогда не обратил внимания, но сейчас вдруг отчетливо вспомнил о нем, а затем раздавшемся сильном хлопке и коротком полете куда-то в пропасть. Больше ничего на память не приходило, разве что длинная песчаная прибрежная полоса, увиденная мною из иллюминатора, напоминающая среднеазиатскую пустыню, что видел из окна вагона, когда я ехал в Соль-Илецк из-под Ташкента. Но эта пустыня вроде бы была замечена мною много раньше произошедшего шторма. Поднявшись со своего места, я, осторожно обходя наваленные в проходе коробки, дошел до кормы катера и, взявшись за ручку, которая запирала и герметизировала дверь изнутри, повернул ее, открывая выход из салона. Сразу за нею находилась крохотная, не шире половины метра, площадка, огороженная трубчатыми поручнями. Выйдя на нее, схватился за поручень и огляделся вокруг. Кроме бесконечного океана вокруг меня, до самого горизонта, ничего не было видно. Похоже, мне в очередной раз повезло. Из-за приключившейся болезни я, получается, пропустил Одессу, а потом танкер увез меня неизвестно куда, вдобавок ко всему сбросив в море во время шторма. Хотя вполне возможно, в этом есть и моя заслуга, когда я, еще находясь в бреду, дернул за рычаг эвакуатора, отстреливая пиропатроны крепления катера. Рассуждая об этом, вдруг заметил натянутую веревку, уходящую куда-то в глубину воды, закрепленную с помощью карабина в скобе возле ограждения площадки. Подумав о том, что, возможно, это какое-то оборудование, еще недавно находившееся здесь, а сейчас выброшенное за борт, я потянул веревку на себя и вдруг с удивлением и ужасом обнаружил, что она заканчивается на поясе у останков какого-то тела, находящегося в воде. От неожиданности выпустил веревку из рук, и тело тут же унеслось куда-то в сторону от катера. Похоже, это был один из членов экипажа судна, и именно он и барабанил в переборку, пытаясь достучаться до меня и попасть внутрь катера. А после его просто выбросило за борт, где он и захлебнулся, а затем был съеден морскими обитателями. Подумав об этом, и видя, что ничем уже помочь ему не смогу, отстегнул карабин от скобы и бросил в воду, избавляясь от такой приманки. Уже собираясь вернуться в салон, заметил еще одну деталь. Еще когда только залезал в этот катер, заметил расположенные на крыше морские приборы. Небольшой радар, прожектор, антенну связи и что-то еще. Сейчас большая часть всего этого оборудования свисала вниз, держать на остатках кабелей и проводов, сильно помятая и выдернутая с корнем. Как при этом осталась целой крыша катера, было удивительно. Вначале, хотел было, взяв из салона нож, избавиться от всего этого, но после, просто постарался переместить все эти останки с борта катера назад, чтобы они свисали на площадку. Кто знает, вдруг несмотря ни на что, хоть что-то из этого останется рабочим, и я смогу, если и не докричаться до спасателей, то хотя бы определить место, где нахожусь. С этими мыслями я вновь прошел в салон катера, закрыв за собой вход, и дотягиваясь до иллюминаторов, постарался открыть защитные крышки на них, чтобы осветить салон. Сейчас, когда я немного пришел в себя, нужно было разобраться с грузом, наполнявшим салон шлюпки. Все же запах разлитой водки упорно лез в нос, отчего у меня уже начала слегка кружиться голова. Маманя была бы рада и счастлива, окажись она здесь, подумалось мне, с пола бы все вылокало. Первый же вскрытый ящик явил моему взору разбитые бутылки именно той формы и цвета, о которой я думал только, попав на борт шлюпки. Правда, разбиты оказались далеко не все бутылки, поэтому мне пришлось избавляться от груза, весьма вдумчиво, то есть выбрасывая за борт только, что уже не содержало водки. Разумеется, можно было просто избавиться от всего, но я надеялся, что, хотя бы часть груза мне удастся куда-то пристроить. Все же, то, что я нахожусь далеко за пределами СССР, сомнений не вызывало, и то, что имеющиеся у меня деньги здесь не котируются тоже. А так хотя бы теплилась надежда на то, что смогу пристроить хоть что-то, что даст мне кое-какие средства на первое время. А еще очень не хотелось оказаться спасенным каким-нибудь советским судном. В принципе, я могу в этом случае прикинуться хоть немцем, хоть американцем. Зная язык, сделать это нетрудно. Но вот наличие у меня свидетельства о рождении и советских рублей поставило бы все это на грань провала. В то же время, метрики, говорящие о том, что я родился в СССР, вряд ли вызовут доверие или восторг у местных аборигенов. Ладно бы, если это был бы паспорт. На основании его еще можно было бы попросить, скажем, политического убежища. Но на основании свидетельства о рождении, да надо мной просто посмеются. Гораздо проще сказать, что меня силой затащили на это иранское судно, а я смог с него сбежать. Это и то будет выглядеть правдоподобнее. Одним словом, пусть не от денег, которые все же есть надежда как-то обменять, ведь танкер заходил в советские порты, значит, теоретически на его борту могли быть и советские денежные знаки, а вот от документов точно нужно избавиться. Они не нужны в любой стране, куда я в итоге, надеюсь, доплыву, и будут точно лишними, если меня вдруг спасет советское судно. Возвращаться обратно мне точно нет никакого желания, пусть даже героем. Почему героем? А все просто, если это произойдет, то наверняка объявит спасших меня моряков героями, а я пойду вслед за ними. Может, это и даст кое-какие преференции, но лучше держаться от этого подальше. В итоге за борт улетели осколки как минимум 50 бутылок. Впрочем, если учесть, что привязанные к сиденьям ящики практически не пострадали, получается, что мне достался груз стоимостью 17 280 долларов, если считать по десятке за бутылку. При этом из стоящих в проходе 10 ящиков удалось набрать только 4, остальные отправились за борт. Оставшиеся я сложил в нос у шлюпки, превратив их в стол для еды. Получилось вполне приемлемо. Теперь и по салону можно пройтись, не спотыкаясь о ящики, и до еды добраться без особых проблем. От собственной еды у меня остался только начатый батон и суповой концентрат со звездочками. Имелось еще пачек 9 сигарет и спички, и на это собственные запасы были исчерпаны. Впрочем, я довольно скоро докопался до продовольственных запасов, находящихся на самой шлюпке. В принципе, имея тонну воды, можно не опасаться обезвоживания. Если по нормам на взрослого мужчину полагается около 3 литров в день, то мне этого запаса хватит почти на целый год. А там, глядишь, и дождик пойдет, да может, хоть кто-то заметит мой кораблик и спасет меня. Значит, с этой стороны опасаться нечего. С продовольствием примерно та же история. В ящике с неприкосновенным запасом лежало 252 суточных рациона еды, рассчитанных на неделю кормления 36 человек. То есть этого хватит мне одному, больше чем на полгода. Причем на некоторых упаковках было написано просто разогреть, на других заварить кипятком. Это говорило о том, что где-то на шлюпке есть либо микроволновка, а скорее всего электрическая или газовая плита. И после некоторых поисков она была найдена. По сути, это был небольшой примитивный опреснитель. В корме шлюпа с наружной части имелось 2 отсека, в каждом из которых находился 100-литровый газовый баллон со сниженным газом, а внутри в специальном отделении, облицованном с трех сторон металлическими листами, на случай возгорания – находился небольшой водогрейный котел, работающий от сжиженного газа. Он был снабжен примерно 5-литровой емкостью, которую следовало заполнить забортной водой и разогревать до появления конденсата, который должен был сливаться в специальную емкость. Производительность опреснителя была указана в размере 2 литров опресненной воды в час. Другими словами, на ней вполне можно было продержаться какое-то время, выдавая каждому спасенному по 100 граммов воды каждые 2 часа. Если же отключить конденсатор от емкости, получался водогрейный котел, способный разогреть воду до кипения, и следовательно либо следуя инструкции растворить пищевой рацион, либо заварить чай. Хотя последнего в рационах и не наблюдалось, а у меня оставалось едва половина пачки. Да и как мне кажется, все эти рационы уже через неделю встанут у меня в горле, и я буду даже не есть, а просто поглощать их только из-за того, чтобы не сдохнуть от голода. Хотя их в принципе можно и разбавить, допустим, рыбой, которую еще как-то нужно поймать. Глава 17. Меня болтало по водам Атлантики вот уже неделю. При этом, наверняка я куда-то двигался, а не стоял на месте. Во всяком случае, мусор, выбрасываемый мною за борт, и отходы жизнедеятельности, которые, как известно, в воде не тонут, уплывали в сторону сразу же, как только там оказывались. Туалета на шлюпке не оказалось. Чтобы оправиться, по инструкции предлагалось надеть специальный пояс, закрепиться 2 карабинами за специальные скобы, укрепленные на корпусе шлюпки, на ее кормовой площадке, и занять позу гордого орла, свесив зад за пределы юта, то есть кормовой части шлюпки. Пока приспособился, чуть не офигел, просто от страха. Так и казалось, что сейчас из глубин появится какая-нибудь залетная акула и откусит мне половину задницы. В следующие дни действовал уже вполне привычно, благо, что в комплект спасательных средств входят и гигиенические салфетки, которыми я обтирался за неимением воды для душа, а прыгать за борт как-то опасался, и туалетная бумага, используемая по прямому назначению. Предлагаемые пайки оказались не то, чтобы особенно вкусными, но достаточно питательными и, в общем-то, не вызывающими отторжения. Хотя, судя по их составу, в них намешано такое, что в обычное время вряд ли я бы на них позарился. Как в том рецепте, когда замешивают все, что попадается под руку, а в итоге выносит вердикт. И получится такая гадость. Здесь было и сушеное мясо, и вареные, а после обезвоженные злаки, соль, сахар, мед и даже какая-то зелень. Плюс к тому, наверняка какая-то химия, типа успокоительного, чтобы не допустить бунта в ограниченном пространстве, хоть и не указанное на этикетке. И все это собранное в одну кучу. Как утверждалось на упаковке, на нескольких языках, долгое употребление этой смеси не вызывает отторжения, расстройства желудка, а также предотвращает появление симптомов цинги. Одним словом, кушайте и не обляпайтесь. Хотя, как я заметил, эти рационы имеют, помимо прочего, и буквенные обозначения нескольких типов, пока мне попались только 4 разные, причем далеко не первые буквы алфавита, и у всех этих рационов был разный вкус. Поэтому, доставая очередной рацион, я предвкушал, что же мне попадется на этот раз. Хотя в большей части попадались рационы со вкусом мясной подливы, со специями и сладким соусом, но я был, в общем-то, этому рад. В прикуску с галетами, также представленными в рационе, все пока это заходило на ура, и пока воспринималось мною вполне приемлемо. Что будет дальше, пока не представляю. Особенно радовало то, что при каждом рационе имелся пакетик либо с растворимым кофе и сахаром, который, как значилось на упаковке, можно было развести даже в холодной воде, либо пакетик с чаем, опять же порошковым, разбавляемым холодной водой. Впрочем, с нагревом я определился довольно быстро, а пакетики с кофе и чаем пришлись мне по вкусу, и очень кстати, учитывая то, что у меня самого имелась только начатая пачка грузинской соломы, не имеющей ни вкуса, ни запаха чая. На спасательном шлюпе присутствовала и радиостанция. Конечно, правила выхода в эфир мне были известны постольку поскольку, но решившись как-то включить ее, я надеялся, что меня не слишком отругают, если я выдам в эфир какой-нибудь мат или крики о помощи. Впрочем, ничего подобного сделать не удалось. Стоило только нажать кнопку включения, как внутри ящика что-то коротнуло, я так и почувствовал разлетающиеся там искры, а следом оттуда потянуло дымком. Похоже, тот удар о воду, при котором я потерял сознание, плохо отозвался и на радиостанции, и не только на ней. Я, конечно, в силу своей профессии что-то понимаю и в радиоприемниках, но здесь оказалось, что все собрано из нескольких запечатанных блоков. Это удобно для ремонта, когда просто меняешь сгоревший блок на новый, но совсем неприемлемо в моей ситуации, когда негде взять запасной блок, чтобы исправить радио. В итоге, исчезла возможность сообщить о бедствии, и поймать хоть какую-то местную радиостанцию, чтобы хоть приблизительно понять, где именно я сейчас нахожусь. Настольной книгой для меня стала инструкция по выживанию. И не потому, что мне она была так интересна, а скорее для того, чтобы хоть как-то убить свободное время. Я прочел эту брошюру от корки до корки, наверное, не один раз, только чтобы занять себя хоть чем-то. Скука, помноженная на тишину, просто убивала. Оказалось, что на катере имеется и бинокль. Вот только сколько бы я ни осматривал окрестности, кроме воды, до самого горизонта, так ничего и не увидел. Только из-за этого отказался от мысли завести мотор и направиться куда-то либо на восток, либо на запад. Хотя уже в какой-то момент готов был плюнуть на все и плыть уже под мотором. Вообще-то наличие двигателя и топлива гарантировало, что я смогу проплыть на шлюпе как минимум 60 часов со скоростью не менее 6 узлов. Но это при полной загрузке. Учитывая, что я нахожусь в шлюпе в одиночку, надеюсь, это расстояние будет несколько увеличено. Не намного, все же помимо меня здесь имеется еще и груз массой почти в тонну. Это, конечно, не вес 36 взрослых мужчин, но тоже немало. Но будем считать, что благодаря тому, что общий все-таки ниже расчетного, то и пройденное расстояние будет изменено. Но 60 часов полного хода это всего лишь что-то порядка 600 километров, пусть даже чуть больше, в то время, как минимальное расстояние между Африкой и Бразилией почти в пятеро превышает возможную дистанцию. Расстояние от острова Оранж, принадлежащего Гвинее-Бисау и до мыса Торус, в Бразилии составляет 2790 километров. И это я первым делом просчитал по карте, которая нашлась вместе с инструкцией и некоторыми другими вещами. Сразу же возникает вопрос, где именно я сейчас нахожусь и в какую сторону мне лучше отправиться. Конечно, хотелось бы оказаться поближе к Латинской Америке, но кто знает, как с этим обстоит на самом деле. И не получится ли так, что я, находясь достаточно близко от африканского побережья, сам того не осознавая, отправился в противоположную сторону, и вместо того, чтобы уже к вечеру высадиться на берег, в итоге оказался ближе к центру Атлантического океана, при этом уже не имея на борту ни капли топлива. Конечно, можно попытаться завести дизель, предложив ему водки, которой на борту с избытком, но сомневаюсь, что он с благодарностью ее примет. Все же это не мой папаша. Еще в наличии оказался некий прибор, называемый в инструкции секстантом. Честно говоря, я представляю его работу скорее по фильмам о путешествиях. То есть знаю, что с его помощью можно измерить высоту Солнца, и при этом его нужно держать где-то на уровне глаз. В принципе, это все. С другой стороны, имея за плечами в прошлом высшее образование, предполагаю, что данный прибор служит для определения угла между положением светила на экваторе, которое в полдень там должно находиться точно в зените относительно Земли, и точкой, в которой я нахожусь в данный момент. Получив разницу между этими углами, можно определить широту, в которой я в данный момент нахожусь. Долгота рассчитывается как-то иначе, но хоть что-то. Но есть маленький нюанс. Во-первых, дедовы часы, которые до сих пор находятся на моей руке, встали во время моей болезни и сейчас выставлены с огромной погрешностью, так что время полудня, скорее, очень примерное. Во-вторых, не зря же этот прибор назвали секстантом, то есть потрахаться, определяя эту широту, придется немало. Я пока не решился это попробовать, да и по большому счету, что даст мне эта широта. Место, удаленное от экватора, ну и какая разница, на каком расстоянии от него я сейчас нахожусь. Если бы материки располагались как-то иначе, в этом был бы какой-то толк, а так, только пустая трата времени и нервов. А самое паршивое заключалось в том, что, хотя про наличие прибора и упоминается, но вот о том, как им пользоваться, не сказано ни слова. Хотя, наверное, предполагается, что среди 36 человек экипажа найдется хотя бы один знакомый с этим прибором. Ведь спасательная шлюпка предназначалась для экипажа, а не для такого дилетанта, как я. Из всего остального электрооборудования катера я с некоторым трудом, обычно со второй попытки, завожу дизель, который гоняю около получаса на холостых оборотах, подзаряжая аккумуляторы и могу на какое-то время вечером включить освещение. В принципе, наверное, можно включать его и на более долгий срок. Но вот только зачем? А вот поддерживать работоспособность аккумуляторов, думаю, необходимо. Рыболовные снасти, хоть и имеются на судне, но сколько я не пытался хоть что-то поймать, или хотя бы обнаружить с помощью своего дара, хоть одно водоплавающее существо, так ничего и не вышло. Впрочем, я и раньше слышал о том, что в океане есть достаточно пустынные места, где встретить хоть какую-то рыбу большая удача. Я, конечно, не прекратил попыток, но и не особенно рассчитывал на удачу. Вполне возможно, что рыба находилась на большой глубине, и я просто не доставал ее своим даром. А вот удача, если можно так выразиться, как оказалось, двигалась ко мне семимильными шагами. В один из дней, сидя на кормовой площадке своего суденышка, время от времени подергивая спиннинг и также лениво, иногда прикладывая к глазам бинокль, осматривая окрестности, вдруг заметил где-то на горизонте темную точку, которая довольно быстро выросла в какое-то подобие корабля и продолжила идти прямым ходом в мою сторону. Сказать, что я обрадовался, да я просто готов был станцевать лезгинку или танец маленьких лебедей от радости. Тут же свернув спиннинг и забросив его в салон шлюпки, я отплясывал на кормовой площадке от нетерпения, когда же этот кораблик, наконец, окажется возле меня. С помощью бинокля я уже определил, что это военное судно, и даже разглядел развивающийся на корме звездно-полосатый флаг, поняв, что передо мною один из кораблей военно-морского флота Соединенных Штатов. И это радовало хотя бы потому, что меня здесь поймут, то есть не нужно будет выделываться искать переводчика, как это бы произошло, попади я, скажем, в Бразилию, с ее португальским, или южнее, где говорят по-испански. Ни того, ни другого языка я не знал. Вот только, чем этот кораблик оказывался ближе ко мне, тем больше он вызывал тревогу своим поведением. Во-первых, потому, что он не подавал никаких знаков, говорящих о том, что заметил мое присутствие на борту шлюпки. Во-вторых, это судно чуть подправило свой курс и полным ходом мчало на меня, так и норовя утопить это суденышко, что я почувствовал всеми фибрами своей души. Достаточно было попасть под его острый нос, как шлюпку тут же бы располовинило бы на две части, а вслед за этим протащило бы под килем эсминца. И вряд ли после этого на поверхности всплыло бы хоть что-то. Едва поняв это, я сразу же бросился в салон шлюпа, к штурвалу. Оказавшись возле него, я в экстренном порядке судорожно жал кнопку запуска двигателя, с ужасом наблюдая, как форштевень корабля оказывается все ближе и ближе к моей шлюпке. Наконец двигатель завелся. Я тут же дал полный газ и выкрутил штурвал, стараясь развернуть катер, чтобы хотя бы поставить его на параллельный курс. Уйти куда-то в сторону я уже не успевал. И в самый последний момент мне это почти удалось. Моя шлюпка приняла положение под острым углом к надвигающемуся на меня судну, и скрежеща всем корпусом по бронированному борту американского военного корабля пошла вдоль его борта к корме, постепенно подминаясь под него и углубляясь вниз. Скорости моей спасательной шлюпки явно не доставало, чтобы хоть как-то отклониться от борта военного корабля и спастись от неминуемой катастрофы. Я тут же включил на полную мощность ревун, который присутствовал на шлюпке, и, похоже, именно это меня и спасло. Там, похоже, все-таки услышали его, потому что эсминец вдруг резко сбавил ход и отвернул в сторону, а вскоре и меня отбросило от его корпуса. Подправив штурвалом направление движения, я слегка отдалился от корабля и, заглушив дизель, вышел на корму своего катера. Увиденное заставило меня сжаться от ужаса. Весь правый борт моего суденышка был стесан так, как будто побывал на фуговальном станке, почти до самого внутреннего слоя. Еще немного, и вода хлынула бы вовнутрь, и тогда ни о каком спасении не могло быть и речи. Даже если бы я успел выбраться на поверхность после подтопления, то время моей оставшейся жизни исчислялось бы несколькими часами. Либо я был бы съеден каким-то хищником, либо просто утонул бы, учитывая, что до ближайшего берега не одна сотня километров. Дрожащими руками я закурил сигарету и стал ожидать, что же будет дальше. В это время на палубе корабля началась какая-то активность, и довольно скоро с его борта был спущен небольшой катер с несколькими вооруженными людьми, который довольно скоро подошел почти вплотную к моему шлюпу. «Лейтенант ВМФ США, Джеймс Смит», — представился мне один из мужчин, находящихся там. «Представьтесь, пожалуйста, и как вы здесь оказались?» Еще бултыхаясь в водах Мирового океана, я все же надеялся на подобную встречу, и раздумывал о том, что делать мне в этом случае, и в итоге решил, что если судно, с которым я встречусь, окажется иностранным, то есть не принадлежащим Советскому Союзу, то выложу перед ними почти правду. В этом случае, как мне подумалось, будет гораздо легче доказать правдивость своих слов, следовательно, завоевать доверие, которое мне очень необходимо. Выдавать я решил себя за этнического немца, до недавнего времени, проживавшего в Саратове. Почему именно там? Дело в том, что в Ташкенте у меня был приятель, поволжский немец по происхождению, у которого в Саратове имелась бабушка. При этом он так живо описывал город, квартиру, в которой неоднократно бывал, что все это стояло у меня, можно сказать, перед глазами. Особенно он сокрушался тому, что его не успели прописать в эту квартиру, и она после смерти старушки отошла государству. Именно на этом я и решил сыграть, взяв для себя его имя. «Боб Шнайдер, сэр, вы меня чуть не утопили. Ты сам виноват. О потере этого шлюпа танкер Ахмед Барер сообщил еще неделю назад. Мы давали запрос в эфир, а в ответ не получили ни единого звука. Вот и решили, что шлюпка пуста, и капитан приказал ее утопить. По поверхности моря и так плавает слишком много мусора. Можно сказать, решили навести порядок. Я просто не мог этого сделать физически, сэр». С этими словами я показал на болтающиеся останки проводов антенны радара. «Ну да ничего, парень. Хорошо, что все закончилось благополучно. У тебя есть там какие-то личные вещи. Забирай и переходи к нам на борт, а мы завершим начатое. Я бы не стал этого делать, господин лейтенант». «Почему же? Вам лучше посмотреть самому». Увидев, как его товарищи ощетинились оружием, я добавил: «Нет, нет, господа, я здесь совершенно один, и вам ничего не грозит, но...» Лейтенант кивнул и, перескочив на борт моей шлюпки, заглянул внутрь. «Это водка, сэр. Похоже, контрабанда кого-то из членов экипажа, того судна, которому еще недавно принадлежало это спасательное средство. Насколько я понимаю, каждая бутылка этого напитка стоит порядка $10. Может, для того, чтобы скрыть следы этого, и прошло сообщение о потере спасательной шлюпки?» Лейтенант, который в это время разглядывал одну из бутылок, извлеченную из коробки, произнес: «Нет, парень, 15 баксов и ни цента меньше, а здесь 1728 бутылок, сэр, и это при условии, что как минимум содержимое десятка коробок, которые стояли в проходе и разбились во время недавнего шторма, мне пришлось выбросить, отправив их за борт. Здесь до сих пор пованивает водкой, чувствуете? Фуцк ее ушит!» — воскликнул в сердцах лейтенант, и тут же, достав коробочку радиопередатчика, произнес: «Кэп, Смиту, просьба перейти на 5-й канал». Видимо, это был защищенный канал, недоступный для других. После того, как связь на защищенном канале с капитаном установилась, лейтенант сообщил обо мне, найденном грузе, и запросил инструкций. Его собеседник сделал несколько уточнений, потом отдал какое-то распоряжение, после чего лейтенант предложил мне забрать свои вещи и перейти на его катер, сказав, что мою шлюпку сейчас поднимут на борт, и я уже не смогу попасть в нее вновь. Я взял свою сумку, бросил в нее бинокль, который мне понравился, куртку, которую давно снял, потому что здесь было очень жарко, несколько рационов, чисто на всякий случай, некоторые другие вещи, сигареты, и оправился вслед за лейтенантом, перейдя на его катер. Мою шлюпку тут же закрыли на засов, привязали тросом к катеру и подтянули к военному кораблю. Один из солдат завел крепление на нос и корму, и вскоре шлюпку благополучно подняли на борт эсминца, куда вскоре подняли и меня вместе с остальными солдатами, находящимися в катере. Здесь меня сразу же отвели к местному врачу, который осмотрел меня, сделал пару прививок, обнаружив недавно произошедшую болезнь, и вынес свое заключение. Потом я принял душ, переоделся в выданную мне новенькую униформу, правда, без знаков различия, от души поел горячей пищи, и наконец предстал перед командованием. Представившись своим новым именем, я рассказал, в общем-то, все, что произошло со мною на самом деле, разве что заменил место жительства в Ташкенте на саратовский адрес, и сказал, что пробрался на борт судна не в Ростове-на-Дону, а на одном из шлюзов Волго-Донского канала. В качестве причины назвал надежду выбраться за пределы СССР и нежелание идти в детский приют, ввиду того, что являюсь несовершеннолетним, и потерял родителей. Единственное недоумение в моем рассказе вызвало то, что государство изъяло квартиру, принадлежащую бабушке, в свою пользу. Я тут же постарался объяснить, что все квартиры в СССР принадлежат государству, а граждане страны только живут в них. И если к моменту смерти основного квартиросъемщика не остается совершеннолетних наследников, как это произошло со мной, то квартира изымается в пользу государства. Все это, конечно, восприняли с некоторой толикой недоверия, и, похоже, как-то проверяли по своим каналам, и только после подтверждения вроде бы успокоились. Впрочем, таких проверок было еще несколько, все же жизнь в СССР и здесь сильно отличаются друг от друга, и то, что считается обыденным в Союзе, здесь кажется по меньшей мере диким. Следующие три дня, как минимум 2-3 часа в день продолжались допросы, уточнения, проверки, вели себя со мной вполне доброжелательно, прерывали допросы на отдых, перекур или обед, но тем не менее выуживали из меня все, что я знал или видел, всю подноготную, вплоть до количества столов в классе, где я учился, и их расстановки. В конце концов, заметив, что я повторяюсь, допросы наконец завершились, а может, просто решили, что с меня достаточно. Хотя такие же допросы продолжились и после прибытия на берег, только уже другими людьми. Как итог, корабль, на котором я находился, пришел на базу ВМФ США, расположенную на острове Пуэрто-Рико, и там я предстал перед командиром этой самой базы. Похоже, бизнес у этих людей находится в крови, подумалось мне. Уж на что я грешил на иранцев, называя их торгашами, но американцы дадут им 100 очков форы, и все равно окажутся в выигрыше. Не буду приводить все доводы и намеки, что выложил передо мною адмирал Шорт, но в итоге я дал твердое обещание ни словом не обмолвиться о том, что на шлюпе находился хоть какой-то груз. Но мне все равно не очень поверили. Кроме воды, неприкосновенного запаса и кое-каких инструментов, положенных на каждом спасательном средстве, там ничего не было, произнес я, и мои слова тут же заверил находящийся здесь адвокат. Теперь даже если я и вспомню о чем-то ином, у руководства имеется бумага, подтверждающая ранее сказанное, а меня могут или назвать лжецом, или фантазером. На время пребывания на базе ВМФ я числился на какой-то гражданской должности, за которую мне даже выплачивали кое-какую зарплату. Должность была чисто номинальная, фактически только для карманных денег. На деле же я ничего не делал, только что отвечал на многочисленные вопросы и писал своего рода объяснительные.